Приветствую всех любовью Иешуа. Пусть Бог благословит и время, и сердца, как землю, и семена, которые туда упадут. Сегодня я хочу говорить на тему «Соль Завета». Я думаю, что это одна из таких вот главных тем, и она мне не просто нравится, она питает как бы мое сердце очень сильно. Потому что в завете с Богом для нас, живущих на земле, есть очень глубокий смысл. И на протяжении всей истории человеческого рода Бог все время вступал в завет с людьми. Он был в завете с первыми людьми. Иною даже он пообещал, это тоже завет, да, радуга, которую мы видим, когда дождь идет, или перед, или после дождя. Не знаю, как другим людям, мне всегда радуга напоминает вот обещание Бога Ною. Сразу приходит на память Священное Писание. Бог вступал в завет с людьми, такими как Авраам, Ицхак, Иаков, то есть он все время обновляет свой договор с человеческим родом. Для этого, конечно, он выбирает представителей, людей, которые способны, вступив в этот завет, двигаться в нем. Возлюбленные друзья, мы точно так же вступаем в завет с Богом, как Авраам, как Ицхак, как Иаков. Писание говорит, что ты и я, мы точно такие же люди, как пророк Илия, который помолился, и 3,5 года не было дождя. А потом помолился, и пошел дождь. Нас отличает друг от друга единственное, это наши отношения с Богом, близость человека с Богом. Есть очень известные люди, а есть неизвестные никому люди. И отношения с Богом не зависят от того, знают тебя в этом мире или нет. Они зависят от того, знаешь ли ты Создателя и знает ли Он тебя по имени. Авраама Бог назвал своим другом. И мы потомки того, кто был другом Богу. И духовное, и по плоти. И те, кто по плоти, если только по духу, тогда потомки настоящие. Давайте мы зачитаем стих, на который сегодня я буду опираться, и который будет для нас опорным стихом в этой проповеди. Книга Левит, 2 глава. Книга Левит, 2 глава. Признаюсь вам честно, одна из моих самых любимых книг. Вот книга Левит. Просто души в ней не чаю. Книга Левит, 2 глава, 13 стих. Вся глава посвящена жертве хлебного приношения. То есть в этой главе описано, каким должно быть хлебное приношение, если человек хочет его принести Богу. И вот 13 стих говорит: «Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Амен. Соль завета. Не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. Мы все сегодня были свидетелями, как наша сестра вступила в завет с Богом. Сегодня она по-настоящему посолила свою жизнь, как мы дома солим салат из овощей, как мы солим любую пищу, которую готовим. С этого момента жизнь приобретает правильный вкус. Мое вот субъективное такое переживание Потому что 30 лет, почти 30 лет, я прожил, не зная Бога. Я искал Его, наверное, но только в 29 лет с хвостом Господь родил меня свыше. Я вот именно называю верующий путь свой с момента тогда, когда я родился свыше. Несмотря на то, что уже за 5 лет до этого я читал Писание, я чувствовал и понимал, что я грешник, но я не видел выхода. Я увидел его тогда, когда в мое сердце вошел Святой Дух, обличил меня, и я исповедовал свои грехи перед Богом. И вот было ощущение у меня, что я 30 лет прожил, и я кушал еду без соли все время. Я просто не знал другого вкуса. Такое было ощущение, вот что-то не то, ну что-то не устраивает. А что, не знаю. И вдруг пришел в мою жизнь кто-то. И посмотрев на то, как я живу, в скобках попробовав, да, сказал: послушай, тебе не хватает главного. Взял и вот так посолил мою жизнь. И когда он ее посолил, я ее попробовал, мне открылись глаза. Я понял, вот он вкус настоящей жизни. В мою жизнь пришел Бог, и Он пришел с заветом. Он принес в мою жизнь завет, в который я с Ним вступил. Вступил добровольно. Но как только я это сделал, появился вкус жизни. Писание говорит, что не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. Огромное количество верующих сегодня или называющих себя верующими думают о себе, что они верующие. И никто не имеет права оспорить это. Но я хотел бы, чтобы все мы задумывались над тем, является ли сегодня моя жизнь солью завета с Ним. Или потеряла все-таки силу эта соль. Люди как бы продолжают жить, продолжают думать о себе как-то, но соль теряет силу. Завет, он как бы уходит на второй план, но это еще не самое такое. 15-18 план жизни. Не самое даже в первой пятерке. Когда-то да, а сегодня, ну, все ровно, все нормально. Соль – это суть. Это именно смысл всего. Мы же часто это говорим, правда? А в чем соль? Не имея в виду на столе, а имея в виду смысл в чем? Соль является главным ингредиентом. Казалось бы, ее так мало. Ну, как бы на кастрюлю там сколько бросает? Ложку или две ложки соли чайных, правда? Но если этого не сделать, еда невкусная вообще. Даже самые хорошие продукты купи, она невкусная будет, потому что соли нет. И возьми просто хлеб, посоли и попробуй этот хлеб посоленный. Как вкусно! Соль наполняет смыслом. Она оттенки добавляет. Она подчеркивает все. Я думаю, не зря Бог использует именно соль, потому что мы хорошо понимаем, опираясь на опыт, ведь каждый день мы едим пищу. И мы очень хорошо понимаем, что это такое, когда нет соли. Жизнь человека наполняется истинным смыслом или имеет в себе соль, тогда, когда в ней появляется завет с Богом. И казалось бы, вроде бы вся жизнь такая же. Все то же самое. Ну, чуть-чуть там добавилось, вот завет. Все меняется. Вкус меняется. Жизнь меняется. Именно из-за этого. Завет – это договор. И договор, он всегда предусматривает ответственность за сохранение мира и добрых отношений обеих сторон, которые вступили в этот договор. Если мы говорим, что мы вступили в завет с Богом, в скобках в договор с Ним, чем обеспечил Бог этот договор? Своим сыном, правильно. Он самое дорогое поставил гарантом, чтобы наши отношения с Ним были крепкими и здоровыми. Давайте зададимся вопросом, а что мы со своей стороны ставим гарантом для того, чтобы эти отношения мы сохраняли, и для того, чтобы в моей жизни этот договор, этот завет имел такую силу, чтобы жизнь наполнила была смыслом, или чтобы она была соленой. Понимаете, когда наша жизнь имеет соль завета с Богом или осолена этим заветом, люди, которые с нами рядом будут и попробуют, вкусят просто эту жизнь, они все равно ее почувствуют. Им тоже захочется привнести и в свою тарелку вот этот ингредиент – соль. Вы знаете, что даже всегда вот на столах обязательно должна быть соль, правда? Перец тоже, ну соль, перца может и не быть, но соль обязательно должна быть. Я просто видел людей, есть люди, которые, не пробуя пищу, просто сразу берут ее и досаливают. Наперед, зная, что им это необходимо. Для меня это тоже хороший прообраз уверенности в том, что человек точно знает, что он делает. Я сейчас не говорю там о его вкусовых предпочтениях, я даже не говорю о том, полезно это или нет, но мне нравится, вот как брат Михаил Шер, так написано, ну вот я от него это услышал, и мне нравится. Я просто человек такой, что не стесняюсь сказать, от кого научился я. Вот в миру всегда говорят, что соль – это белая смерть, да? А брат Михаил говорит, а в Библии написано соль – добрая вещь. Кому верить? Миру или Библии? Поэтому если человек кушает чуть больше соли, видимо, не хватает ему этого минерала в организме. И мне нравится этот подход. Соль действительно добрая вещь. Мы еще будем с вами читать этот стих, чуть погодя. Но я хочу сказать именно за ответственность, которую мы на себя взяли, вступив в договор с Богом. Ведь мы даем Ему обещание доброй совести. Мы как бы сами за себя выступаем поручителями. Откройте, пожалуйста, 1 Петра. 1 Петра, 3 глава. Отрывок смысловой идет с 17 стиха, и я сегодня не буду это комментировать, но я прочту с 21 стиха. «Так и нас ныне, подобно сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иешуа Мессии». 20 стих говорит, что некогда непокорным, ожидавших Божию долготерпению в одни Ноя во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Смотрите, только 8 человек спаслись от потопа. Почему? Они укрылись в ковчеге. И Петр сравнивает ковчег с Сыном Божьим, с Иешуа. Он говорит, так и мы сегодня очень похожи. Спасаемся через Иешуа Мессию. И дальше написано, подобно этому образу крещения. Ной, получается, тоже был крещен водами потопа, но он вышел живым из этих вод. Мы сегодня с вами говорили о 6 главе к Римлянам, да? Вода символизирует для нас смерть. Погрузившись в воду, человек умрет. Ной, погрузившись в эту воду, он в ковчеге был, он в защите туда погрузился. И мы, если погружаемся в смерть во Христе, в защите в этой, то мы воскресаем. И я хочу сравнить сегодня вот это подобно сему образу крещения. Слово «крещение», оно, ну, как бы не отражает полностью смысл происходящего. Правильнее сказать «погружение». Слово «крещение» от слова «крест». Крест ничего не имеет, как бы, общего с водой. Это чисто христианский символ, и это чисто христианский термин «крещение». Наш термин «твила», «литволь» – «погружаться в воду». Так вот, точно так же, как Ной был погружен в эти воды, точно так же мы, сокрывшись в Сыне Божьем, погружаемся в отношения с Богом. Когда мы вступаем с Ним в договор, мы погружаемся в отношения с Ним. Мы хотим, чтобы они были глубже, крепче. Согласитесь, это очень похоже на погружение. Поэтому для меня твила – это погружение в воду тела, но дух мой, твой, любого человека, он погружается вверх, он погружается в небо. Не вниз, он погружается туда, откуда приходит дух. Дух Божий идет с неба, правильно, изливается с неба. В нашем сознании непривычно, как это погружаться вверх. Когда вода, источник из-под земли бьет. Понятно, мы погружаемся, и мы как бы в момент погружения приближаемся к источнику. То когда мы погружаемся в Дух Божий, то мы погружаемся снизу вверх и тоже приближаемся к источнику. Мы приближаемся к тому, кто изливает этот Дух, и таким образом мы строим отношения с Творцом. Невозможно построить отношения с Богом, не погружаясь в Его Дух, не ходя в Его Духе, не наполняясь Его Духом, или быв за пределами этого Духа. Поэтому мы погружаемся в отношения с Творцом. Евангелие от Матфея, 5 глава. Тринадцатый стих. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Разве выбросить ее вон на попрание людям? Аминь. Что это значит выбросить вон на попрание? Просто на дорогу бросить там, где ходят люди. Она ничем не отличается от праха земного. Давайте вспомним, что же является прахом земным или прообразом праха земного. Это всегда было, есть и будет прообразом телесного или плотской жизни. Прах – это земное. И если у нас перестает соль быть соленой, мы превращаемся просто в прах. Бог хочет, чтобы мы действительно имели внутри себя соль. Поэтому обратите внимание. Вообще я вам хочу сказать, что когда Иешуа говорил эти слова, они имели несколько иной смысл. Потому что, живя здесь в Израиле и обращаясь к израильтянам и говоря им «вы мелах арец», имелось в виду «вы соль всего Израиля». Вы избранный остаток, благодаря которому сохраняется целое. Это можно как принцип перенести на другие народы. Но в первую очередь его нужно именно так читать. Я сейчас объясню почему. Он говорит, вы соль. Исаия говорит, что даже если народа будет как песка морского на берегу моря, спасется только избранный остаток. И всегда он говорил, что благодаря избранному остатку сохраняется весь народ, целое. Это вспомните принцип первинок, да? Первый сноп, или халы шабатние, или халы, которые приносились на праздник. Хала, я уже это объяснял когда-то, это не просто булка. Хала – это кусок теста, который отделялся во время замеса, и он посвящался Богу. И съедали этот кусок теста, выпеченным в субботу, чтобы осветить этой трапезой весь хлеб, приготовленный на неделю. Павел, используя этот принцип, в послании к римлянам говорит, если начаток свят, то и целое свято. Да? Помним мы этот принцип. Это принцип освящения через первинки. Так вот, остаток – это как раз те первинки, благодаря которым освящался весь этот народ. Тут речь не идет о спасении эсхатологическом, понятно? Здесь речь идет о том, что люди дальше могут жить. У них есть шанс покаяться, есть шанс спастись. Потому что всегда мы же молимся как ходатай или нет? За тех, кто еще не спасен, молимся. И мы верим, что они будут спасены, правда? Точно так же в народе всегда есть избранный остаток, который молится за свой народ. Почему я так уверен? Откройте книгу Неемии, книгу Ездры, Исход. Посмотрите, как во Второзаконии молится Моисей, как молятся мужи веры. Они каются за весь народ свой, они исповедуют грехи от имени всего народа. Это ходатаи. Они являются солью этого народа. Если взять кусок мяса, в иврите плоть – это и есть басар, мясо. Звучит немножко не так, как в славянских вот языках, грубовато, именно мясо. На русском это плоть, ну так как-то прилично, да? Но вот если, например, вы придете там в Украине или в России в гастроном и скажете, дайте мне 2 килограмма плоти, то звучать это будет не очень прилично и красиво, правда? Вы скажете, дайте мне 2 килограмма говядины или баранины. А? Вы же не скажете, дайте мне 2 килограмма плоти. Уже как-то подозрительно, аж, на что он намекает. Но в иврите и то басар. Поэтому и когда в магазине мы покупаем, мы говорим басар. И везде написано, там в псалмах, да, Ишколь бесари, например, Давид молится, он говорит, взвесь меня, мое тело, как бы, мою земную часть жизни. Это очень мощно звучит. Поэтому вот это тело или вот эта плоть, вот это мясо, оно, если вот так его оставить, оно испортится. Но если его густо-густо посолить, оно не испортится. Оно даже цвет поменяет. Правда? И сохранится. Раньше ведь без холодильников люди жили. Как сохраняли мясо? Тонко резали и солили его. Надо потом вымочить, можно, но оно уже вяленое. Оно как бы... Есть, наверное, много способов. Я просто вот пример привожу. Соль предохраняет от гниения. Поэтому, если Иешуа говорит, вы соль земли, это те как раз люди, благодаря которому сохраняется весь народ, чтобы не гнил. Ну, где Проха посолится, будет, конечно, гнить. Это место отрежет Господь всегда. Мы соль земли. Почему я говорю, что это обращено было к Израилю? Потому что сама концепция, она абсолютно иудейская. Вы соль этой земли. А следующий стих, он говорит, вы свет мира. Но мы все знаем, что есть очень такая как бы базовая установка, что избранный народ, он был избран Богом для того, чтобы распространить свет Торы язычникам во все остальные народы. Правильно? Поэтому здесь четко видно эти два направления. Соль земли в отношении Израиля и свет для всех остальных. Потому что там солить вообще пока нечего. Там надо пока осветить сидящее во мраке. А потом уже привнести туда соль завета. То есть последовательность должна быть. А в Израиле уже был этот завет на горе Синай. Поэтому очень важно сохранять внутри себя вот эту соль завета, чтобы соль не потеряла силу. Я бы здесь поставил очень сильный акцент. Многие верующие, к сожалению, стали похожи на соль, потерявшую силу. Они не соленые стали. Они перестали быть радикальными. Вера не может быть, понимаете, какой-то такой ламинарно текущей. Она всегда турбулентная, с завихрениями, так скажем. Это технический термин. Ламинарное течение – это плавное, мягкое. Турбулентное с такими вот... То есть скорость, когда поднимается, буруны идут. Ну, чтобы понятно было, вот, например... Киты и дельфины плавают быстро, потому что кожа у них создана Богом так, что при той скорости, с которой они движутся в воде, должна вода турбулентно обтекать это тело и тормозить его. Но кожа имеет такие свойства, что турбулентное движение превращается в ламинарное, то есть оно плавно обтекает тело. Не создает завихрение, это свойство кожи этих животных. И они поэтому движутся быстро. Если бы кожа была другая, то вот эти все завихрения тянули бы назад, создавая обратные потоки. Это просто пример. Так я считаю, что наша вера, она должна быть действительно такой, чтобы аж водоворотики шли. Чтобы чувствовалось, что мы верующие, чтобы соль солила, прижигала, осаливала. Контакт должен быть чувствителен с верующим человеком. А если ты не соленый, то и не почувствуешь ты контакта. Ну вот, когда ты соприкасаешься с кем-то, он никакой. Знаете, как говорят, ни рыба, ни мясо. И не молочное даже. Поэтому подумайте, кто. Я, допустим, уже давно знаю, я рыба. Ну, не в плане там знаков зодиака. Я в это не верю, понятное дело. Я в плане того, что я против течения плыву. Рыба живая, она идет вверх всегда. Мертвая вниз катится. Соль – это то, что по-настоящему является смыслом нашей жизни. Это завет с Богом. Если этого нет, все. Жить неинтересно становится человеку. Скучно. Нудно. Все одинаковое. Я это слово говорю для того, чтобы ободрить тех, в жизни которых сегодня. Может быть, момент такой сложный. Кажется, все так ровно, все так одинаково. Никаких скачков, никаких как бы движений. Я думаю, это значит, что нужно больше посвящения совершать. Жизнь становится ровной тогда, когда в ней ничего не происходит. А когда в ней ничего не происходит? Когда человек ничего не делает, ничем не занят. Вот сегодня, смотрите, как вся община встали рано и поехали на Иордан. Это действие. Это соль. Это то, что действительно как бы делает нашу жизнь осмысленной. Конечно, мы принесли жертву. Меня сегодня Господь в 4 утра разбудил. Я уже с 4 не спал. Так думаю, ну еще два часа. Не спится и все. Молился вот я это время. Мы приносим эти жертвы, и иногда Бог знает, что если Он нас не лишит сна, не принесем просто эту жертву. А надо. И мы не знаем почему, но надо. Поэтому я, если ночью не сплю, я всегда молюсь. Ну а что делать? В темноте лежать просто. И вы знаете, вот помолишься, бывает там, у нас так бывает иногда, Ира просыпается, а я уже ложусь опять второй раз. Я уже помолился часа полтора, Библию почитал тоже. У меня это где-то 2-3 часа. Чувствую все, теряю сознание, и я раз в кровать. И там доспал уже свое время. Но зато, как бы вот этот промежуток, он был посолен, он был наполненный. Понимаете? В солонке надо, чтобы была соль. Наша жизнь после покаяния, вся наша жизнь, она становится приношением Богу. Ну, должна, по крайней мере, быть. Правда? Почему Рабби Шауль говорит в послании к римлянам: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву Богу, живую, святую и благоугодную, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с миром сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Это 12 глава, первые два стиха. Так вот, если Рабби Шауль говорит: предоставьте тела ваши, мясо свое, в жертву Богу. Слышите? Утром не хочется вставать. Туша, а ну давай, на ноги становись. Ну там кто как может обращаться. Туша, тушка, мясо, тело, плоть. Давай поднимайся. То должна быть соль вместе с этим мясом, которое мы приносим Богу. В жертву живую. Поэтому он говорит, там, конечно, хлебное приношение. Написано: всякое хлебное приношение соли солью. Поэтому, когда мы предоставляем себя в жертву Богу, и эта жертва живая, обязательно должна быть соль завета на этой жертве. Иначе она стухнет, очень быстро пропадет. И само служение Творцу, оно должно быть осолено. То есть оно должно иметь библейский смысл. Там тоже написано: для разумного, для осмысленного служения вашего. Понимаете, я искренне верю, невозможно и нельзя служить Богу неразумно, бездумно. Просто вот так оголтело летя куда-то. Оно должно быть абсолютно промоленным, выверенным и разумным. Иначе это не будет принято Творцом. Почему я так уверен? Потому что наш Бог, Он Бог порядка. Потому что наш Бог, посмотрите, как сотворил этот мир. Он что, не продуман? Он не логичен? Круговорот веществ вообще в природе. Живые существа, умирая, ложатся в землю и питают эту землю. Правильно? Удобряют ее. Все, что выходит из живых существ, извините за прозу, испражнение, это все удобряет землю, оно обогащает как бы ее. Посмотри, это, а взять, допустим, всю цепь пищевую, животный мир я имею в виду, который сегодня только где-то 10% осталось, может уже и меньше, старые данные. 90% видов вымерло, а мы думаем, какая богатая планета. Мы не представляем себе, какой она была раньше, когда все тут жило. Каждый год вымирает огромное количество живых существ на планете. Но она продолжает еще удивлять нас своей полнотой и разнообразием. То если Бог все мудро так сотворил, неужели наше служение может быть схематичным каким-то и непродуманным? Я верю, что оно должно иметь очень четкую цель. А цель всегда – это видение. Поэтому наша жизнь тоже должна иметь цель, смысл. Каждый человек должен иметь видение, как он будет жить в ближайшие 5 лет, 10 лет, 20 лет, 50 лет. И не бояться смотреть в будущее. Писание говорит, что верующий, настоящий человек, он не боясь смотрит в будущее. Он уверен в этом. Почему? Потому что уповает на Бога, а не на свою плоть, не на свои деньги, не на свои связи. Для человека главным смыслом, в скобках, солью жизни – является завет с Богом. Если люди живут на земле, и они не вступили с Богом в завет, их жизнь бессмысленна. Она бессмысленна просто потому, что в ней отсутствует главная составляющая – соль, завета. Бог сотворил человека, поместил в Эдемский сад. Мы как бы потеряли это высокое место из-за непослушания. Но Бог говорит, если вы заключите со мной завет или договор, и будете сохранять и подпитывать этот договор, и наши отношения своими инвестициями, вы снова вернетесь туда, откуда когда-то были выгнаны наши прародители, Адам и Ева. Какая милость, какая благодать! А нужно всего лишь вступить с ним в договор и обеспечить исполнение вот этого договора. Мы все опираемся на благодать. Я сегодня об этом немного говорил на реке Иордан, когда мы были в первой проповеди утренней. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, я искренне желаю, чтобы в жизни каждого из нас присутствовал соль завета с Богом. Помните о том, что есть эта соль завета. И если она начинает терять силу, наполните силой снова этот договор. И ваша жизнь, увидите, она будет меняться. Она не изменится резко, вот с завтрашнего дня, знаете. Но вы увидите эти перемены. И чем больше вы будете посвящать себя Богу и время свое Богу, тем быстрее будут перемены происходить. И эти перемены, они осолят просто ваши семьи, ваших детей, вашу работу, ваш отдых. Все, чего будет касаться ваша жизнь, будет теперь соприкасаться с солью. Представляете, как хорошо, когда дома вот два супруга, они такие соленые, хоть отмачивай их. В этот дом все, что попадет, тоже посолится. Вот так должно быть. Поэтому пусть Бог благословит нас в этом. Амин. Мы сейчас помолимся и совершим причастие. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое, которым Ты питаешь наш дух и нашу плоть. Благослови, чтобы из духа это распространялось и на телесную жизнь. И мы молим Тебя, осоли нас солью завета и помоги нам сохранять эту соль завета в течение всей своей жизни. Господи, будь прославлен через нашу жизнь и благословен. Молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь.